Глава 29. Стоять на карнизе, держась левой рукой за оконный косяк, было неловко. Но влезать в комнату Лабрюер не хотел. Мало ли какие там сюрпризы. «Руки вверх, Дитрикс!» — приказал он, выставляя револьверный ствол из-за бязевой занавески с кружавчиками. «Слава тебе, Господи!» — ответил, поворачиваясь к нему, Енисеев Дитрикс. «Я уж боялся, что испугаетесь и не придете. А так убегался, что ноги не держат. Думал, засну вас, дожидаючись. Говорят вам, руки вверх! Вы догадались, что это я вас позвал?» «Судя по револьверу, догадались. Да вы залезайте в комнату. Нам есть о чем поговорить». Невозмутимо, стоя под револьверным дулом, предложил Енисеев Дитрикс. «Не бойтесь, поить пивом и водкой не буду. Ей-богу, не до того. Как вы себе представляете доставку меня в сыскную полицию? Мне лезть к вам в окошко? Вас ждет внизу господин Мюллер на синем руссобалте. Эй, эй!» Енисеев Дитрикс шарахнулся за кафельную печку, и все переговоры вел уже оттуда. «Вы ведь могли сейчас застрелить меня, брат Аякс», — сказал он. «По глазам было видно. Но шутки в сторону. У меня для вас сообщение от человека, которого вы уважаете и который вас уважает, в том числе и за бегство из сыскной полиции». «Кто же этот странный человек?» «Начальник московского уголовного сыска господин Кашко, тот самый, под чьим началом вы служили в рижской сыскной полиции с 900 по 905 год. Вот только блефа в нашей с вами тесной дружбе еще не доставало, господин Аякс. Говорю вам, у меня для вас от него письмецо. По моей просьбе доставлено срочным поездом. Почерк. Узнаете? Или устроить вам телефонные переговоры?» «У вас? Для меня? Письмо от Кашко? Держите!» Письмо было без конверта, просто сложенный в четверо листок. Подделать почерк несложно. Я нарочно в телефонном разговоре просил, чтобы там были упомянуты обстоятельства, известные лишь вам, двоим. Или полезайте сюда, или я выйду из-за печки. Знаете, с моими усами не стоит напрашиваться на должность таракана запечного, а то так оно и прилипнет. Я могу положить письмо на подоконник». «Вы остроумный, господин Дитрикс. Чтобы взять письмо, я должен буду положить револьвер. Прекратите блефовать. Но придется мне, видно, как ревнивому супругу, прочитать цидулочку, не мне адресованную. Ну, слушайте. Уважаемый господин гроссмайстер, памятуя о ключе с двумя бородками и о куриной скорлупе в пепельнице, внимательно выслушайте, что вам скажет господин Енисеев». «Что за скорлупа?» «От пасхального яйца, красная», — ошалев от удивления, ответил Лабрюер. «Я не знаю, как вы раздобыли это», — сказал он. «И завтра же телефонирую Аркадию Францевичу. Как вам будет угодно. А лучше бы прямо сейчас. Он предполагает, что вы будете его искать, и сказал, что для вас будет доступен в любое время. Там внизу приписан его домашний номер. К аппарату подходит его лакей Иван Андронович. Сразу назовите свое имя». Енисеев Дитрикс подошел, положил письмо на подоконник и опять убрался за печку. Лабрюер прищурился. Точно, почерк был знакомый. «Что это значит?» — спросил он. «Значит то, что вы, образно говоря, охотились на зайца, а рискуете пристрелить медведя. Вы все еще считаете, что я Алоис Дитрихс? Да. Вас уверенно опознала фрау Хаберман. Может быть, вас завербовало какое-нибудь ведомство, выслеживающее политических преступников? Говорят, охранка не брезгует преступными элементами. Эх, как все запуталось. Если вы так близко знакомы с господином Кашко, что нанялись к нему в почтальоны, то должны знать, до какой степени он не любит охранку. Я знаю другое. Отчего такой талантливый, даже гениальный сыщик, как Аркадий Францевич, подал рапорт о своем переводе из Риги в какой-нибудь другой город? Ему угрожали господа революционеры. С охранкой-то он не ладил, а налеты этой публики на рижские банки успешно расследовал и виновных отправлял за решетку. Но это так называемые споры славян между собою. К делу, в которое вы уже ввязались, оголтелые революционеры отношения не имеют, а те, кого Господь не совсем еще лишил разума, окажутся на той же стороне фронта, что и вы. Если бы я был преступником, завербованным охранкой, господин Кашко не так бы ответил на мою скромную просьбу. Да залезайте вы в комнату в самом деле. Увидят с улицы, поднимут шум. Отойдите к печке. Лабрюер исхитрился, не сводя револьверного прицела с Енисеева, влезть в комнату. Это было обычное помещение, доступное дачнику со скромными доходами. Кровать с связанным покрывальцем, тумбочка с керосиновой лампой, шкаф и умывальник. А печка навела на мысль, что его сдавали только в сезон. Зимой же тут жил кто-то из хозяйских родственников. Первым делом Лабрюер сунул в карман письмо. «Садитесь на кровать, а я постою», — сказал Енисеев. «Все-таки я лучше вашего прыгаю из окон. Ну, подумайте, может ли человек, по просьбе которого в 6 часов утра будет господина Кашко, быть преступником?» «Может, если это очень хитрый преступник», — упрямо отвечал Лабрюер. «Очень не хотелось опять идти на поводу у собрата Аякса, даже в мелочах, но он сел. Мне очень трудно будет оправдаться. Во-первых, с детства не приучен, во-вторых, слишком много пришлось бы сказать такого, что вам ни к чему. Не нуждаюсь в ваших оправданиях. А револьвер-то вы все-таки не опускаете. И сам Аркадий Францевич вам не указ. Ну так вспомним, что было в тот дурацкий вечер. Сперва во мне опознала Алоиза Дитрихса фрау Хаберман. Потом Водолеев вспомнил про портсигар. То есть два свидетеля, старушка и портсигар. Внушительно получилось, ничего не скажешь. Енисеев усмехнулся. Я понял, что пора удирать. Для чего же удирать, если вы не Дитрихс? Линдер отвез бы вас в сыскную полицию, и там бы это дело разъяснилось. Вы бы телефонировали господину Кашко. Так-то так. Да только нельзя мне попадать ни в какую полицию. Мне там пришлось бы слишком много рассказать о себе. Ну что ж в этом плохого? Потом поймете. Слушайте то, что я скажу, очень важно для вас. Хотя Селецкую выпустили на волю, но настоящий-то убийца не найден. Все еще не верите? Ну, давайте разбираться. Когда я от вас сбежал, то первая задача была скрыться. Хотя очень хотелось сперва выкинуть в окошко Савелия. Ведь это он, сукин сын, подсунул мне портсигар. Больше некому. И поверьте, не за свои деньги он купил эту штучку. Вторая. Узнать, наконец, кто на самом деле Алоис Дитрихс, чтоб он сдох. Согласитесь, мало приятного идти на каторгу вместо какого-то Дитрихса. «Соглашаюсь», — буркнул Лабрюер. И вспомнил Стрельского, рассуждавшего об избытке, нарушающем достоверность. Похоже, он именно вопящего Водолеева имел в виду. «Я знаю несколько столичных телефонных номеров, по которым могу получать всякие любопытные сведения. Так представьте, оказалось, что он действительно сдох. Командовал шайкой налетчиков, не брезговал контрабандой и в перестрелке с пограничным дозором был смертельно ранен. Я даже узнал, где этого Алойза Дитрихса похоронили. Все было с такой точностью документировано, хоть заказывай по нему панихиду. Я по своим каналам узнал то же самое, но, глядя на вас, засомневался. Ну и норов у вас. Так вот, по бумагам Дитрихс 10 лет как приказал долго жить. Но вот вопрос, кому он приказал долго жить? Видите ли, брат Аякс, на Стрельского в лесу напал не я. На кой мне его пустой кошелек и две карточки, если я могу те же самые карточки получить у фотографа или даже купить у билетерши в зале? Значит, карточки срочно понадобились кому-то другому. А для чего? И этот человек даже не знал о существовании карточек. Он следил за Стрельским в надежде, что тот приведет к фрау Хаберман. И мерзавец вывел старика из игры, когда понял, к какому хутору он идет через лес. Итак, что произошло? Думайте, Аякс, думайте. Догадались? Я вот догадался. Подсказываю. Фрау Хаберман очень милая домашняя старушка. Она выходит из дому только в церковь, да в кондитерскую. Она боится пьяных арманов, брехливых собак, сварливых лавошников. Ну? Ей показали карточку, чтобы она могла вас опознать, — воскликнул Лабрюер. Ее запугали и принудили, но... Но это значит... Это значит, кто-то знал, что вы идете по следу убийцы фрау фон Сальтерн, что вы заподозрили меня, что вы хотите в самое ближайшее время устроить нам очную ставку, фрау Хаберман и мне. Значит, нужно, чтобы вы окончательно в этом убедились, сдали меня Линдеру и приняли лавровый веночек из рук госпожи Селецкой. А настоящий убийца вздохнет с облегчением и займется своими делами, не боясь, что вы откуда-то спрыгнете ему на голову с револьвером. Если вы не врете... Предположите на пару минут, что не вру. То Водолеев подкуплен и докладывает о моих разговорах со Стрельским. Кто ж знал, что его нужно опасаться? Лабрюер замолчал. Но ведь и вы могли прекрасно все слышать, узнавать мои планы. Отчего я должен вам верить, Енисеев? Кто вы такой? Тьфу ты, сказка про белого бычка! Прежде всего, я такой же Енисеев, как вы, Лабрюер. Оба мы порождение лихой фантазии господина Кокшарова. Перестаньте поясничать. Простите, не могу. Когда Кокшаров, наконец, пинками выгонит меня из труппы, я с горя пойду и наймусь Августом в цирк Соломонского. Там мои смехотворческие таланты оценят по достоинству. Лабрюер встал. Ступайте в цирк Соломонского, карьера Августа вам обеспечена. Считайте, что я вам поверил, а я как-нибудь уж постараюсь распутать это дело без вас. А вы мне нравитесь, брат Аякс. У вас есть характер. Добротный, тяжеловесный, каменный немецкий характер. Папенькино наследство, так? Да сядьте же, к крикнул Енисеев. Слушать такие комплименты и выполнять такие приказы Лабрюер не мог. Он, вскочив, боком вывалился в дверь и чуть не сверзался с лестницы. В палисаднике он фыркнул, кажись, злость накатила вовремя. А вот теперь начнется настоящая игра. Енисеев вряд ли останется ночевать в пансионе. Номер, скорее всего, был снят только для беседы с собратом Аяксом. Значит, изругав упрямого собрата, он пойдет прочь, туда, где имеет тайное место жительства. А за ним парочка велосипедистов-молодоженов. Нужно было спокойно обдумать все, что сказал Енисеев, и еще раз прочитать письмо Кашко. Лабрюер вышел на пляж. Справа и слева от каменного спуска стояли скамейки со спинками для созерцателей заката и морского пейзажа. На одной сидел высокий крупный человек. Он, сутулившись, уперся правым локтем в колено. Лабрюер подошел и сел рядом. «Больно скоро отпустила вас прелестница», — сказал Стрельский. «У прелестницы вот такие усищи», — ответил Лабрюер и сделал забавный жест, придуманный Водолеевым для характеристики Енисеева. Приложив обе руки к щекам, выставил вперед полусогнутые пальцы и пошевелил ими. Получилось похоже на знатные енисеевские усы. «Он? Он! Что-то вы, мой юный друг, нерадостны. Пытаюсь вспомнить, о чем мы толковали в присутствии Водолеева». «Понятно. Вы ведь сразу поняли, что он подкуплен?» «Не сразу». «Отчего вы хоть не намекнули? Отчего позволили мне считать себя победителем?» — уныло спросил Лабрюер. — «Я не мальчик, в таких конфетках не нуждаюсь. И мне однажды был дан очень хороший урок. Не лезь в победителей, не лезь, сперва досконально все исследуй». — И что же, опять? — «Я не хотел говорить вам о своих домыслах, видя, как вы взбудоражены», — объяснил Стрельский. «Вы бы сразу притащили на дачу Линдера и натворили с ним дел. А в этой истории, как я понимаю, под ударом Тамарочка. Если бы вы с Линдером торжественно арестовали нашего Иудушку, неизвестно, что бы учинили его наниматели. Но как вы-то поняли, что Савелий наш предатель? Вам Енисеев объяснил? Я не ему поверил». «А вам?» — строптиво ответил Лабрюер. «Значит, убийца все еще не найден. Выходит так, чертов Водолеев. Ему было очень удобно сообщать все, что у нас на дачах происходит. Достаточно в потемках подойти к забору. А истинный убийца лишь посмеивался. Но почему? Я думал, ваше актерское братье более дружна. Вспомните, как собирали средства на адвоката». «У Савушки та же беда, что у Ларисочки», — Стрельский вздохнул. «Годы идут, а денег нет. И на горизонте мрачным признаком встает огромная серая тяжелая дверь с выщербленным порогом и липкой от грязи ручкой. Знаете, что это за дверь? В богадельню. Очень легко купить старого артиста, мой друг. Очень легко. Он самое беззащитное в свете существо. Но вас-то так просто не купишь. А почем я знаю? Может, через 10 лет и я охотно продам первородство за чечевичную похлебку? Нет, вы из другого теста. Тесто имеет свойство прокисать. Вам знаком шекспировский Фальстаф? Нет? Я так и думал. Он очень вовремя помер, когда перестал быть нужным принцу Гарри и, умирая, тосковал о зеленых лугах. Дай бог всем нам вовремя помереть. Аминь. — сказал Енисеев. Он беззвучно подошел по холодному и рыхлому песку и сел рядом со Стрельским. «Давайте я хоть вам объясню, что не убивал фрау фон Сальтерн, поскольку этот господин меня и слушать не желает». «Ну, объясняйте», — Стрельский усмехнулся. «Одно то, что меня грубыми способами пытались выдать за убийцу, говорит в мою пользу. Я знаю, вы догадались, что Водолеев — осведомитель, но он же плохо сыграл роль. Он хотел взять глоткой. Вы же это видели и поняли, Стрельской. Савушка — плохой актер, юные друзья мои. Передразнить может, сыграть нутром? Нет. Если ему покажут, он отлично повторит. А тут ему не показали. И он сделал все, что мог, в меру своего скромного таланта. Но я, видно, хотел его оправдать. Я думал об этом и искал оправдание. Мы же лет 8 колесим вместе из Вологды в Керчь, из Керчи в Вологду. А фрау Хаберман? Вот она-то как раз неплохая актриса. Ей можно было поверить, но это, наверное, ее последняя роль. А что, старушка опасно заболела? Старушка пропала, наконец заговорил Лабрюер. Как пропала? Разве вы не оставили ее у себя? Оставили, но сильно за нее беспокоились. В конце концов, господин Лабрюер договорился с полицейским инспектором, и тот обещал ее приютить. Где Лабрюер? У полиции есть квартиры для особых надобностей. Там она была бы в полной безопасности. Я думал, это ваша работа. Лиссабонское землетрясение — тоже моя работа. И гибель Титаника — тоже. Господи, как я устал! Каким образом пропала фрау Хаберман? Возле ипподрома вдруг выскочила из автомобиля и удрала, — скупо объяснил Лабрюер. «Никто ничего не понял», — добавил Стрельский. «Наш шофер чуть умом не тронулся». «А для чего вы ездили на ипподром?» «Искали автомобиль, в котором вывезли из Майеренхофа тело Водолеева. По крайней мере, я так считаю. Похоже, Тамарочка Оленина как раз тогда видела возле наших дач этот чертов катафалк и что-то еще, чему сама не придала значения. Вот ее и пытаются убрать. Думаю, в этом же автомобиле привезли той ночью тело фрау фон Сальтерн. Мадмуазель Оленина опознала марку этого автомобиля и даже умудрилась его пометить. Сейчас полицейские агенты ищут его по всей Риге и окрестностям. Мы хотели передать фрау Хаберман агенту, который отвез бы ее на квартиру. Как раз у задних ворот ипподрома и назначили встречу, — добавил Стрельский. И как-то так вышло, что Тамарочка с Алешей первыми побежали на ипподром, мы с Лабрюером пошли следом, фрау осталась в автомобиле и вдруг оттуда пропала. Шофер погнался за ней и проворонил. «Когда это было?» «Сегодня утром». «И что вы предположили, господин Стрельский?» «Мы с господином Лабрюером предположили, что она могла встретить кого-то из сообщников Алоиза Дитрихса». «Черт!» — воскликнул Енисеев. «Вы так подумали, потому что еще утром считали преступником меня и моей скромной персоны в окрестностях ипподрома не заметили. Но теперь-то что вы можете предположить? Кого она могла до такой степени испугаться?» «Она увидела подлинного Алоиза Дитрихса». «Правильно, господин Стрельский. Слышите, собрат Аякс?» Лабрюер отвернулся. Ему следовало первым делом подумать о фрау Хаберман, когда стало ясно, что Енисеев не врет. А он из-за склоки с собратом Аяксом совсем забыл о старушке. «Послушайте, Енисеев, А вам-то какое дело до Дитрихса? Вы хотите его изловить, чтобы окончательно снять с себя все подозрения? — спросил Стрельский. — Все гораздо сложнее. Хотя и это тоже. Я телефонировал осведомленным людям в столицу. Мне 2 дня собирали сведения об этом проклятом Алоизе Дитрихсе. Оказалось, его родителям сообщили, что он погиб в перестрелке. 3 недели спустя написали, где похоронен этот блудный сын. И только. Но никто не видел его трупа. А что это значит? Понимаете? Кому-то нужно было, чтобы его считали мертвым, сделал вывод Стрельский. Говорите, это так любопытно, словно я гимназист, за 5 копеек купивший новый выпуск похождений Пинкертона. А, кстати, нет ли еще пьесы о Пинкертоне? Лабрюйер громко расхохотался. Это был дурной смех. Ответ организма на перевозбуждение, попытка души выплеснуть обиду и злость хоть таким странным способом. Про пьесу, извините, не слыхал. Так вот, кому-то не просто нужно было, чтобы Дитрихс умер, а чтобы на свет появился другой человек с другими документами, с другим прошлым, готовый выполнять опасное поручение. Кому-то, кто в состоянии обеспечить воскресшего покойника безупречными документами и деньгами, вполне материальными деньгами. Лабрюйер вспомнил про 500 рублей. Это что же получается? Он тратил деньги Енисеева? А с чего бы Енисеев вдруг отвалил ему столь солидную сумму? Итак, реинкарнация Дитрихса? Что? Хором спросили Лабрюйер и Стрельский. Его посмертное воплощение, господа, эта пакостная реинкарнация угнездилась на Солитюдском ипподроме. Там множество людей бывает: конюхи, механики, авиаторы, их ученики, коновалы, плотники, рабочие с завода «Мотор», служители, что за летным полем смотрят, наездники, наконец, которые там днюют и ночуют. Вообще любопытные дела творятся на этом ипподроме. Я не только убийство фрау фон Сальтерн имею в виду. Одно то, что Дитрихс под чужим именем обретается там, где господин Калеб при помощи госпожи Зверевой работает над усовершенствованием аэроплана, в котором заинтересовано наше военное ведомство, уже о многом говорит. Не так ли, брат Аякс? Гоняясь за убийцей фрау Хабберман, вы одновременно ловите очень опасную сволочь. Вам-то что за дело до этой сволочи? Сердито полюбопытствовал Лабрюйер. Есть мне до нее дело. Господин Стрельский, опишите мне, пожалуйста, эту мизансцену. Кто и где находился, когда сбежала фрау Хабберман?